Глава 48. Продолжение бойни. Пара солдат, которые стояли рядом с офицером, были в ужасе. Их разум не мог этого принять и сломился. Как будто они потеряли свои души. Они кричали и пытались сбежать от демонов перед ними. К сожалению для них, за ними располагались слои из башенных щитов и драконьих копий. Когда они развернулись, чтобы сбежать, они были встречены своими же товарищами, стоящими за ними, превратившими их в фарш. Тем не менее, тяжелые травмы не убили их мгновенно. Они кричали и плакали, когда мучительно умирали. Сун Фэй взял магический топор варвара 12 уровня. После того, как он был скрытно атакован вражеским офицером, Фэй сделал полный взмах, и у пары солдат противника не осталось даже шанса убежать. Они были разрублены на половинки в районе талии вместе со своим оружием. Позади него все полностью защищены. Тяжело бронированные силачи начали убивать испуганных солдат. Тяжелая броня, надетая на них, позволяла им пренебрегать атаками врагов, а с другой стороны, их огромные молоты и топоры безжалостно забирали чужие жизни. Даже если враг мог отреагировать и блокировать их атаки, под чудовищной силой силачей вражеские солдаты были разбиты на куски с их оружием, либо их отбрасывало мощной силой. Это была сила разъяренных силачей в ближнем бою. В конце, выпив разбавленное зелье выносливости, силачи временно имели неограниченную выносливость. Они могли злоупотреблять своими силами бесконечно, не изнуряя себя. Тяжелая броня и оружие не имело для них веса и не тянуло их к земле, а взамен этого стало самым страшным кошмаром для врагов. Неуязвимый комплект тяжелой брони, а также с невозможностью заблокировать оружие, они были подобны команде адских чудовищ войны. 23 человека были подобны 23 голодным бронированным тиграм, которых впустили в сарай к овцам. Исход был уже предрешен. Король Александр был впереди построения их мясорубки. Не было никаких солдат среди врагов, которые могли бы принять один удар от него. Он фактически пробивался дальше с той же скоростью. Передняя часть построения башенных щитов разрывалась в пучине хаоса. Враги, которые находились в задней части построения, пытались удержать позиции, но вражеские солдаты в передней части были уничтожены. Они чувствовали, что столкнулись с кучей демонов и хотели бы иметь еще две ноги, чтобы они могли убежать побыстрее и подальше от них. Все, что они могли сделать прямо сейчас, это следовать инстинкту и убегать ради спасения своих жизней. Многие не были новичками на поле битвы, но они никогда не испытывали одностороннюю бойню, как это. Они не могли оказать сопротивление, а просто ждали своей смерти. Несмотря на то, что они были элитными солдатами, только одна мысль сейчас была в уме у каждого из них, и это – бежать. Бежать как можно дальше. Бежать от этих бессмертных демонов. В этот момент кто-то должен был выделиться и восстановить порядок в этом хаосе. Черный рыцарь второй, который был командиром построения башенных щитов, наконец восстановил свои чувства после того шока, который он испытал от ужасающего удара. Осмотрев хаос в построении, он знал, что надо было предотвратить его от дальнейшего ухудшения. Он вытащил свой меч командира и ударил пару солдат, которые убегали. Эти солдаты даже не успели среагировать, а их головы слетели. Обезглавленные тела продолжали движение, отбегая на пару шагов, прежде чем упасть. Кровь выбрасывалась подобно фонтану. «Держать строй! Собраться у второй линии обороны! Любой, кто побежит, будет казнен, без исключений!» Пока второй кричал, с его меча все еще капала кровь. Под угрозой смерти большинство солдат в построении быстро успокоились. Они пришли вместе и медленно восстановились после построения. После просмотра его построение было преобразовано. Второй немного успокоился. Он отправил много команд, чтобы восстановить надлежащую защитную силу построения. С командиром в позиции солдаты продемонстрировали свои превосходные боевые способности. Они оставили хаотичных солдат впереди и отступили немного в качестве нового построения, чтобы очистить около 4-5 метров пространства. Через пару секунд были созданы слои башенных щитов и ряды смертоносных драконьих копий. он вернул построению первоначальную мощь. Построение башенных щитов и драконьих копий было восстановлено вновь. Черный рыцарь второй встал за построением, глядя на 23 бронированных марширующих зверя. Он усмехнулся. Дистанция между его строем и зверями была недостаточна, чтобы они смогли набрать разгон и ударить, как в прошлый раз. У них не было возможности пробить строй снова. До тех пор, пока новую линию защиты не получится прорвать, драконье копье легко проткнет броню и тела ублюдков. Черный рыцарь второй думал хладнокровно. Он смотрел на линию фронта через узкий зазор между щитами. Благодаря этому новому преобразованию он отказался от более 30 солдат за пределами построения. Эти бронированные звери уничтожают бедных солдат, как листья. Кровь, оторванные конечности, сломанное оружие, разбросанное повсюду. Второй вынужден был признать, что эти звери действительно жестокие монстры. Огромное оружие в их руках даже по одному звездному воину прошелся холодок. При таких ограничениях местности было кошмаром для любой армии справиться с этими бронированными зверьми. Особенно человек впереди. По сравнению с холодом, который возникал при взгляде на оружие, этот человек создавал такое впечатление у второго, словно тот был в морозильной камере. Этот человек был самым маленьким среди них, но также самым сильным и диким. Второй помнил ясно это с самого начала сражения. Мужчина бросил чудовищный топор и, распахнув нерушимое построение башенных щитов и драконьих копий, как бог, ворвался вперед. Всякий раз, когда второй вспоминал, даже ему, ветерану на поле боя, становилось страшно. Сквозь зазоры между щитами второй ясно видел, что этот человек как-то получил еще один топор, выглядящий даже опаснее. Топор был больше, чем дверь. Он имел кучу опасных смотрящих назад крючков. Черный топор блестел от красной крови. Он выглядел настолько тяжелым, что его смогли бы поднять только 2 или 3 солдата. Тем не менее, этот человек использовал этот топор, словно он весил как соломинка. Всякий раз, когда он бил топором размером с дверь, никто не мог устоять. Этот человек был подобен убийственной машине, созданной для битвы. Даже 30 хорошо обученных элитных солдат не смогли удержать бронированных монстров в течение 20 секунд. Все они были превращены в трупы. Они были либо разрезаны на пару частей, либо превратились в мясную пасту. Конечности, органы, оружие – все они были сломаны и разбросаны вокруг. Куда бы они ни шли, кроме самого моста, ничего не осталось в первозданном виде. На данный момент 4 бронированных врага на мосту отступили на 45 метров. Для вражеской армии и обороняющихся солдат на стенах Чамборда словно прошла вечность. Однако сражение заняло всего 40 секунд. Глава 49. Власть некроманта. «С нами Бог!» Сун Фэй не забывал постоянно подбадривать силачей. Его топор не замедлялся, пока он кричал. Сун Фэй рубанул дважды, и противник перед ним был разрезан на 3 части. Он поднял глаза и понял, что паникующий отряд перед ним отступил назад на 2 метра и смог восстановить защитный строй. Сун Фэй немного удивился. Вражеская скорость реакции и восстановления порядка превысила его ожидания. Было похоже, что теперь пробиться вперед будет сложнее. Однако пути назад не было, как у стрелы, выпущенной из лука. Фэй четко понимал, что он вместе со здоровяками должен разрушить защитный строй и уничтожить осадные лестницы и требушеты как можно быстрее. В данный момент время было самым драгоценным ресурсом. Их штурмовая скорость не должна снижаться. Все должно быть сделано, прежде чем вражеский командир успеет среагировать и отдаст приказы. В противном случае, как только их окружат и появятся звездные воины, 22 здоровяка, не имеющих звездного ранга и энергии, не смогут отступить, даже если Сун Фэю удастся сбежать самому. «Со мной в качестве центра! Собраться в построении Шила! Быстро, быстро, быстро!» После крика Сун Фэя 22 силача, которые были рассеяны в связи с битвой, быстро восстановили свой строй. Соответственно, Пирс и Дрогба стояли слева и справа позади Сунфея. Оба они были покрыты кровью врагов. Пятна крови и фрагменты костей соскользнули с их оружия, придавая им вид демонов из ада. Другие силачи за ними выглядели, как если бы прошли через дождь крови. С их брони также капала ярко-красная кровь. Силачи не понесли потерь, потому что Сунфэй, супер-мясорубка, бежал впереди, убивая любого врага, который мог бы им угрожать. Наибольший ущерб, нанесенный врагами, были некоторые следы на тяжелой броне. «Каждый выпьет немного воды из синего мешочка и ждать моих команд. Когда я подам сигнал, сразу в атаку!» Сунфэй сказал силачам позади него и сам пошел в атаку. Пока он шел в атаку на врагов, он кинул пару трупов, которые полетели на 3 метра выше башенных щитов и врезались во врагов за ними. Раздались вопли и крики за этими щитами, но воины не впали в пучину хаоса. Фактически Сунфэй и не ожидал, что пара трупов смогут посеять беспорядок в рядах противника. Дистанция от 2 до 3 метров заняла меньше секунды для варвара Фея 12 уровня для прорыва. Но в процессе Сунфэй сделал кое-что еще. «Сменить персонажа», — сказал Фэй в своей голове и выбрал некроманта. Внезапно вспыхнул белый свет, и огромный топор в руке исчез, как и чудовищная физическая сила варвара. Вместо этого мрачная белая энергия смерти заволокла все, как туман. В этот момент также была активирована способность некроманта – взрыв трупа. Множество маленьких, почти невидимых пятен энергии смерти вылетели из ладони Сунфэя. Они промелькнули в узком зазоре между щитами и вошли в трупы, которые были заброшены в центр вражеского строя. «Взорвать! Взорвать! Взорвать! Взорвать!» – Сунфэй кричал в своей голове. Внезапно за стальной стеной, которая блокировала его путь, прогремели звуки больших взрывов, а затем последовали испуганные крики. Его навык «взрыв трупа» сработал. Враги, которые скрывались за башенными щитами, насмехались над решением Фея бросить на них трупы. Если бы несколько трупов могло создать хаос, они бы не назывались элитой. Тем не менее, даже в своих самых смелых мечтах они бы никогда не ожидали, что трупы вот так взорвутся. Взрывы также были интенсивными. Густая кровь, измельченная плоть мгновенно проникали в их кожаные доспехи, а взрывающиеся фрагменты костей были как стрелы, которые легко пробивали их металлическую броню. Из-за того, что они не обратили внимания на эти трупы, потери были высоки. Более 20 врагов были мгновенно убиты, не издав даже и звука. Были еще более неудачливые враги, которые получили взрыв по их конечностям, но они умерли сразу. Они катались на мосту и болезненно вопили. К тому же нашлось несколько действительно неудачливых врагов, которые вообще не получили травм, но из-за всего хаоса были случайно вытолкнуты с моста в быстрое течение реки Зули. Их головы высовывались из воды несколько раз, когда они пытались выплыть, но вскоре они были поглощены потоком и исчезли. Взрыв трупа был слишком мощным. Он даже черного рыцаря второго застал врасплох, и фрагмент кости пронзил ему левую руку. Он оставил дыру размером с большой палец, и кровь не переставала вытекать. Несмотря на то, что тот имел энергию в своем теле, дающую больше защитных способностей, этого оказалось недостаточно, чтобы полностью заблокировать урон от взрыва трупа. Если бы он не был одет в черную маску, его солдаты увидели бы его бледное, скорченное лицо. Никто из них не знал, как и почему трупы внезапно взорвались, но из-за этого все снова погрузилось в хаос. С другой стороны, скорость наступления Сунфэя вообще не замедлилась. После взрыва трупа он мгновенно переключился обратно в режим варвара. С возвращением своей физической силы он взревел и топтал землю обеими ногами. Твердый каменный мост покрылся трещинами, когда он использовал способность варвара-прыжок. Словно величественная гора, что внезапно взлетела, тело Фея создавало большую тень под ярким солнцем. Он подпрыгнул по крайней мере на 5 метров вверх, перемахнув через башенные щиты, ощетинившиеся драконьими копьями, похожими на железного ежа, и собрался приземлиться на врагов позади. «Ты мертвец!» Черный рыцарь второй увидел, что его противник перелетел линию фронта, не имея никакого оружия. Он понял, что это отличная возможность. Не заботясь о ране на левой руке, он также прыгнул вперед, концентрируя всю свою энергию в правой руке, и ткнул мечом в Сунфея. Второй пытался использовать свою тонкую и эффективную технику меча, чтобы убить быка перед ним, который полагался только на силу. Он был уверен, что сможет выиграть битву в воздухе, поскольку был гораздо проворнее. С противником, облаченным в столь тяжелую броню, он был уверен, что у него по крайней мере 100 способов пронзить сердце зверя, не позволив тому уклониться от удара. Однако... «Отвали!» Сунфэй взревел в воздухе и пнул меч второго прямо в лезвие. Второй только увидел вспышку перед глазами и не смог уловить движение противника. Вскоре он почувствовал, как его тело заболело и онемело, как будто он был поражен молнией. Он не смог удержать свой меч, тот выпал из руки и улетел, как муравей в шторм. Кровь хлынула из правой руки второго. Она была разорвана на рукоятке меча от мощного удара Сунфэя. Однако кошмар второго на этом не закончился. Перед тем, как он приземлился, Сунфэй нанес еще один удар. На этот раз Фэй ударил ногой второго прямо в грудь. Хруст и треск костей пришли изнутри тела второго, а также глубокая ужасающая дыра в форме ноги появилась в груди. Внезапно его падение ускорилось, и он врезался в других вражеских солдат. Враги падали как домино, с фоновой музыкой из криков. Сердце второго раздробилось на куски после того, как ему ударили в грудь. Там не было абсолютно никакой жизни внутри. Он не издал никаких звуков, когда, наконец, упал на землю. Он не мог быть мертвее, чем сейчас. Его глаза были широко открыты и наполнены шоком, как будто последний вопрос у него на уме, прежде чем он умер, был, как однозвездный воин может умереть, как курица под ногами человека, у которого даже нет энергии. Конечно, если бы второй знал, что человек, которого он собирался взять на себя, был зверем, который убил двух однозвездных воинов во вчерашней осаде, его первая реакция была бы отступлением, самым быстрым, какой только можно представить. Но он не мог взять на себя этого человека, чтобы попытаться накопить военные заслуги. Но, к несчастью, жизнь не дает второго шанса. Когда Фэй был варваром пятого уровня, он уже был способен легко убивать воинов одной звезды. А после достижения 12-го людей типа второго можно было убить простым взмахом руки. Увидев, что их собственный командир был убит одним ударом, построение стало еще более хаотичным. Сунфэй точно приземлился в середине всех врагов и призвал топор. После белой вспышки света огромный топор варвара появился в его руках. Он стал беспощадно вращаться на 360 градусов, образуя шторм лезвий. Он нарезал всех врагов, которые приближались к нему, в том числе и их оружие. Под брызгами крови Фэй быстро подошел к башенным щитам. Со своей неудержимой силой он разрубил все опорные балки для щитов и копий на куски металлолома при отражении солнечного света от лезвия топора. Все башенные щиты, которые были покрыты тремя слоями металла, также разрезались на две части и были выкинуты с моста в реку Зули. Они создали много ряби в воде. В глазах многих людей, которые когда-то считали построение из башенных щитов и драконьих копий нерушимым, только что были разорваны, как мягкий ломтик хлеба. Кроме того, защита была уничтожена Сунфэем. Снова. «Вперед! Сметем этих ублюдков!» Сунфэй переключился между режимом некроманта и варвара и уничтожил восстановленный вражеский строй менее чем за минуту. Пока большинство людей пребывали в шоке, Фэй махнул здоровякам, которые пили разбавленное зелье выносливости, и дал сигнал к атаке. Бег этих 22 человек был похож на атаку тяжелой кавалерии. Наблюдателям казалось, что даже каменный мост дрожит под их ногами, готовый развалиться в любую секунду. Кровь и куски плоти покрывали их одежды. Это делало людей, находящихся в них, похожими на демонов из ада. Глава 50. Слава королю. Интенсивность боя возросла. Кровь и отрубленные конечности летали повсюду. Бронированные силачи погрузились в хаотичное море врагов. В их руках плясали массивное оружие. Противники отправлялись в полет с моста, словно бумажные самолетики, и, свалившись в реку, были смыты быстрым течением. Фэй не замедлялся. Его топор словно превратился в косу смерти для противников. Она уничтожила все, к чему он прикоснулся, как будто метлой выметалась пыль. После каждого удара все меньше и меньше врагов оставалось на мосту. Фэй намеренно увеличил скорость своего продвижения. Для того, чтобы увеличить свою скорость, он уделял меньше внимания силачам за ним. Он убивал только врагов, которые были непосредственно в его поле зрения. Враги, которым посчастливилось проскочить топор Сунфэя, были оставлены для силачей. Таким образом, скорость их прорыва стала намного быстрее. Однако силачи столкнулись с большим давлением. Противники были хорошо обученными солдатами. Большинство из них были ветераны, некоторые из них даже имели маленькое количество энергии. В бою их атаки были частично опасными для силачей. Вскоре некоторые из силачей получили легкие ранения, но они знали, что нет другого способа, кроме как надеяться убить побольше врагов, чтобы не стать бременем для своего короля. Независимо от того, насколько серьезны были их раны, они, стиснув зубы, терпели боль и вплотную следовали за своим королем. Фэй посчитал, что это неплохо. Он убрал свой огромный топор и заменил его на саблю шторма. Он обратил приближающихся врагов в кровавую пыль и заполнил поле битвы звуком ломающихся костей и оружия. Затем он быстро переключил персонажа. Режим варвара – отмена. Режим паладина – активация. Внезапно чистая божественная энергия вырвалась из тела Сунфэя и окружила стальных воинов за ним. Он топнул ногой, и золотое кольцо распространилось от него. Все силачи почувствовали, как их раны на телах исцеляются, когда это кольцо достигло до них. Их разрушительная сила восстанавливалась с безумной скоростью. Даже их уверенность и мужество заметно выросли. Это была аура паладина «Молитва». «Слава королю!» – Пирс взревел, чувствуя это. Он ощущал, как его кровь закипает, а сам он захотел убить еще больше врагов. Его боевой молот был словно продолжением руки бога войны. После горизонтального удара треск ломающегося металла был таким же сильным, будто холодную воду вылили в кастрюлю с кипящим маслом. Четверо или пятеро врагов закричали, когда были сметены этим молотом и сброшены с моста. «Слава королю Александру!» Дрогба не отставал. Он схватил меч, который враг направил на него левой рукой, и резко замахнулся на него топором в правой руке. Вжух! Голова владельца меча взлетела в воздух. «Слава королю!» Остальные силачи также разом взревели. Наносимый ими урон взлетел, словно они превратились в диких тигров. Даже смотритель Олег, который был очень трусливым внутри, казалось, тоже попал под влияние атмосферы. Он наконец-то смог правильно воспользоваться своей силой однозвездочного воина и рубанул сразу трех врагов перед ним. «Черт, этот человек — святой рыцарь! О, боевое кольцо! Это же боевое кольцо! Боже мой, это же боевое кольцо, известное как Ода Жизни!» «Отступать! Всем отступать! Попросите командира, чтобы он отправил группу звездных воинов разобраться с этим паладином!» «Черт, из-за того, что среди них есть высокоуровневый паладин, обладающий боевым кольцом Оды Жизни, мы ничего не сможем с ними сделать!» После того, как Золотое Кольцо вернулось под ноги Сунфэя, тяжелые вздохи и крики донеслись от вражеских солдат. Как профессиональные воины, враги точно знали, что означало иметь в бою высокоуровневого святого рыцаря. Святые рыцари были суперисцеляющими машинами. Пока святой рыцарь мог поддерживать боевое кольцо Оды Жизни, у противников никогда не закончится сила и выносливость. Особенно на таком узком мосту, как этот, с кучей сильных чудовищ и высокоуровневым святым рыцарем, был только один исход – односторонняя резня. После того, как они подумали об этом, некоторые враги, которые были достаточно храбры, чтобы намереваться вернуть себе снова контроль над ситуацией, используя численные преимущества, теперь стали сомневаться в себе. Их мужество было подобно тонкому слою снега в жаркий летний день. Он, быстро тая, исчезает, превращаясь в пар. Однако Сун Фэй не дал им времени, чтобы отступить. Рев! Он еще раз топнул ногой, и чудо появилось вновь. Зеленое кольцо разошлось от его тела на 6 метров. Всех силачей окутало этой аурой. Вдруг Пирс, Дрогба и другие силачи почувствовали, что их мощь возросла в 2 раза. Враги были намного слабее, как хрупкое изделие из керамики. Они падали с моста или взлетали в небо, едва оружие силачей дотрагивалось до них. Аура паладина мощь в первый раз появилась в реальном мире. «Вот дерьмо! Это боевой круг, двойной урон! Боже, двойное кольцо! Это тот мужик овладел вторым типом боевого кольца? Да с какого хуя?» «Отступаем! Мы не справимся! Лучники, черт, дети ебаные лучники! Стреляйте в них быстро!» Глаза у вражеских солдат снова почти вылезли из орбит. У них почти не осталось сил сопротивляться. Ситуация на мосту пришла в еще больший беспорядок. Если первая золотая аура заставила их задуматься о том, чтобы сдаться, отступить и поколебала их уверенность, то вторая зеленая аура полностью их опустошила. У них больше не осталось мужества сражаться. На Зеротском континенте святые рыцари из-за присутствия святой церкви имели большое влияние. Многие профессиональные группы святых рыцарей занимали важные места среди всех других мощных и глубоко укоренившихся сил на Зеротском континенте. Он может состоять не только в построении боевого отряда, в то время как каждый из них в индивидуальном порядке также очень силен. Их безумная выносливость, наряду со всеми тайнами, поддерживающих боевых колец, получали умения, такие как исцеление, повреждения и проклятия. Худший кошмар для любой армии. Святые рыцари были героями войны в любом сражении. Поэтому после того, как Сун Фэй использовал ауру паладина, все построение башенных щитов и драконьих копий бросило обороняться и стало отступать так быстро, как только возможно. Существовало много сходств между паладином из мира Диабло и святым рыцарем на Азеротском континенте. Умение и аура паладина была очень похожа на боевые кольца святого рыцаря. Это заставило врагов поверить, что он был святым рыцарем и имел боевые кольца, так что у них не было храбрости, чтобы сражаться. Из-за страха перед святым рыцарем, а также смерти второго командующего построением, солдаты бежали, как если бы они были мышами, что увидели несколько больших кошек. Уровень хаоса становился все выше и выше. Некоторые враги сталкивались в реку другими, кто-то бежал в противоположном направлении и был превращен в дикобраза лучниками Чамборда. Большинство врагов развернулось и попыталось бежать обратно на свою базу, но из-за хаоса они побежали и потеснили построение, охраняющее осадные лестницы. «Отличная возможность! Вперед!» Сун Фэй увидел, что враги начали отступать настолько быстро, насколько могли, после использования им ауры молитва и мощь. Хотя он и не знал почему, но понимал, что это великолепная возможность для рывка вперед. С криком он и силачи бросились в атаку и вскоре уничтожили строй башенных щитов драконьих копий. Строй, способный остановить атаку тяжелой кавалерии менее чем за 2 минуты безумного напора, превратился в груды останков людей и металла. Узкий мост превратился в дорогу крови и смерти. «Пирс! Дрогба! Столкните эти осадные лестницы в реку! Быстро!» Фэй проделал путь к следующему построению своим топором и, наконец, подошел к осадной лестнице. В этот момент они продвинулись на 50 метров по мосту. Он сдерживал поток врагов и приказал Пирсу и Дрогбе собрать силачей и уничтожить осадные лестницы. «Как прикажете, Ваше Величество!» — ответили оба. Их оружие завертелось, словно ветряные мельницы в руках, и разбило несколько врагов. Они взревели, направившись к осадным лестницам. Хотя враги, которые охраняли осадные лестницы, отбивались агрессивно, они были не в состоянии бороться. Две осадные лестницы были вскоре сброшены в реку силачами. Они создали огромный всплеск воды, как будто огромное существо с разбега бросилось в реку. Их боевой дух был высок. После того, как они уничтожили две осадные лестницы, как стая голодных волков, они заревели на оставшиеся четыре осадных лестницы. После того, как они уничтожили все осадные лестницы, эта отчаянная задача штурма была наполовину закончена. И в этот момент с южного берега реки Зули раздался чистый и четкий звук горна. Многие команды были доведены до врагов, что сражались на мосту через различные мелодии и сигналы горна. Тем не менее, враги смотрели друг на друга и не могли выполнять команды. Ряд команд был для построения башенных щитов и драконьих копий, но построение, которое было когда-то нерушимым, как номер один обороны в армии, было уничтожено группой чудовищ под их безрассудными атаками. Никто не мог подумать, что только 20 мужчин могли уничтожить более сотни хорошо обученных солдат и построение башенных щитов и драконьих копий. Хотя разрыв во времени между сражениями двумя группами команд был всего в 2 минуты, все было бесполезно. Было слишком поздно. Глава 51. Никогда не проигрывали. Понадобилось только 2 минуты, чтобы специальное защитное построение было уничтожено. В противоположность 23 оппонентам, которые вовсе не понесли потерь, они неустанно продолжали свой смертельный парад и неудержимо давили вперед. Узкий мост превратился в дорогу смерти. Враги не имели возможности сопротивляться и могли только встречать свой конец, вопя и крича под зовом смерти. Очень быстро 4 оставшиеся осадные лестницы были сброшены с моста в реку со 100-метровой высоты. Они были проглочены быстрым течением и исчезли за секунды. «Вперед!» 23 крика в унисон сотрясли небо. Здоровяки были разъярены вторжением на их родину. Их кровь кипела, пока они решительно следовали за своим королем. Они выглядели как 23 чудовища, выползшие из кровавого бассейна ада. Кровь текла со всех частей их тел. Они продвинулись вперед на 4 или 5 сотен метров вглубь моста длиной в милю. После уничтожения осадных лестниц на очереди были требушеты. Но дальше мост становился все тоньше и тоньше. В центре он был менее чем 1,5 метра в ширину. Это было также самым опасным местом на мосту. Быстрое течение как-то сформировало гигантский водоворот и периодически создавало странную, всасывающую силу под мостом. Если обычный человек не обратит внимания, то он будет затянут и поглощен рекой. Битва продолжалась. Прорываясь вперед, Сун Фэй вместе с верными ему силачами подбирался все ближе и ближе к 6 требушетам. Позади, на оборонительной стене Чамборда, были слышны крики «Ура!» и рукоплескания. Солдаты и рекруты кричали изо всех сил, стараясь быть услышанными посреди яростной битвы на мосту. Прежде, в течение боя, даже испуганные и слабые горожане поднялись на защитную стену. Они держали в руках различные инструменты, которые могли бы помочь с обороной, и кричали с фанатизмом, когда наблюдали за своим королем, бросающимся на врагов и мстящим за них. Эта сцена была глубоко запечатлена в их душах, и они, вероятно, никогда не забудут ее, даже скончавшись. Прекрасная Анжела и Эмма испугались смотреть и прикрыли глаза руками, как будто они смотрят фильм ужасов. Тем не менее, они не могли унять свое беспокойство за Сун Фэя, поглядывая на поле боя сквозь пальцы. Они взвизгивали каждый раз, когда положение становилось опасным. Обнимали друг друга и воодушевлялись, когда Сун Фэй все разруливал. Воин номер один Лэмпорт твердо стоял на оборонительной стене. С самого начала боя, когда Сун Фэй спрыгнул с крепостной стены до разрушения построения башенных щитов и драконьих копий, как воин 3 звезд, Лэмпорт видел и понимал ситуацию гораздо лучше, чем другие люди.

но в этот раз он не колебался и взял все, что у него было. Он находился в бешенстве. Таинственный человек в черном плаще закрывал на это глаза. Он тихо рассмеялся. Его голос был резким и пронзительным, как будто кто-то царапал вилкой о тарелку. Его лошадь медленно приблизилась к каменному мосту. Черное облако энергии вращалось вокруг него, но так как он все ближе и ближе приближался к каменному мосту, облако энергии становилось все толще и толще и притупляло зрение каждого вокруг него. В то же время бой на мосту стал еще более напряженным. Точнее говоря, массовое убийство Сунфэя становилось более агрессивным. Он выступал во главе 22 силачей. Построение каждого отдельного врага плавилось как сыр. Фэй и силачи могли легко пройти через них. 6 осадных лестниц было недавно сброшено в реку Зули. За прошедшие 2 минуты 23 кровавых мясника уничтожили отряд копейщиков и еще один отряд мечников. Всюду, куда они шли, все превращалось в ад. Кровь была повсюду. Крики и вопли были главной темой. Со свистом проносилось быстрое течение внизу, оно звучало как смех смерти. Даже воздух стал кроваво-красного цвета. Когда они вдыхали не воздух, а кровавый туман. Битва до такой степени, даже жесткие враги, которые много тренировались и прошли через многие сражения, потеряли мужество, чтобы бороться. Доспехи, которые украшали фарш из плоти и костей, под взглядами чудовищ, заставил их обгадиться. Их рев заставил вражеских солдат дрожать. Несмотря на яркое солнце, прямо в середине неба, враги чувствовали себя, словно они были в морозильнике. Организованные построения полностью развалились. Враги взвывали на передней линии. Они бежали назад и сталкивались с другими построениями. Мост вдруг стал переполненным. Многие солдаты толкали своих людей среди врагов, кричали, как они случайно падали с моста. Они сделали много брызг в воде, но те были последние движения, когда-либо сделанные ими. Было еще страшнее то, что кровь и плоть, которая падала с моста, привлекла каких-то странных пугающих рыб. У этих рыб было много крючков на спине и черные металлические чешуйки. Каждая из них была около 5 метров в длину, и их плотные острые зубы сияли под ярким солнцем. Даже если живой человек падал в реку, он превращался в груду костей всего за несколько секунд. «Бог! Это кроваво-свирепый водный зверь! Дерьмо! Кровь привлекла их сюда!» Множество вражеских солдат закричали, когда рыба появилась в реке. Это вызвало еще больший хаос на мосту. Враги в давке проталкивались все дальше и сталкивали в воду своих же солдат, и многие из них попадали в пасти зверей. Некоторые из удачливых врагов, уцепившиеся за край моста, пытались подняться обратно вверх, но их тела врезались в других падающих солдат. Они, в конце концов, падали в реку. «Вперед! Вперед!» Сун Фэй свободно переключался между режимом паладина и варвара. Он использовал ауры паладина «Мощь и молитва», чтобы минимизировать потери среди здоровяков. Взмахнув топором, Сун Фэй крушил врагов. Мгновенно они продвинулись до середины каменного моста, которое являлось самым узким местом. Трибушеты были прямо перед ними. Он убивал врагов, заграждающих его путь своим топором, и пнул по трибушету, который весил около 600 или 700 килограмм. Как будто он пинал футбольный мяч, трибушет слетел с моста и упал в реку. Он убил много кровожадных водных животных. От импульса, вылетевшего трибушета, несколько врагов были отброшены в реку. Безумные чудовища были неудержимы. Через пару ударов из 6 трибушетов 4 из них были вытеснены с моста Сунфэем и силачами. Все обернулось так, как он ожидал, даже более гладко, из-за хаоса среди врагов. В этот момент кое-что произошло. Взрывной солнечный удар! После громкого крика огромная красная энергетическая волна, которая несла огромное давление, пролетела над врагами и была нацелена на Сунфэя и силачей. Зрачки Сунфэя сузились. Вражеский воин 3 звезд, мечник Лейнс, он, наконец, прибыл. Глава 53. Ответ врага. «Ха-ха, великолепно. Я долго ждал тебя». Сун Фэй ждал, что Лэнс покажется рано или поздно. Скрытый в тени убийца был опасен, но после того, как убийца показал себя, вся скрытая опасность исчезает. Именно поэтому Фэй был рад, а не удивлен. Он рассмеялся, использовал свой длинный подготовленный прыжок, топнул ногами и полетел вверх, оставляя за собой облако пыли. Он крепко держал топор и сосредоточил свою полную силу в этом одном ударе. Разрез! Удар произвел едва слышимый звук, похожий на разрыв тонкой бумаги. По сравнению с трехзвездным воином Лэйнсом, взрывной солнечный удар, которого был настолько великолепным, что его энергия почти скрыла небо, удар Сун Фэя был прост и выглядел как лесоруб, рубивший дерево. Но, ко всеобщему удивлению, от 4 до 5 метров в длину энергетическая волна Лэйнса, которая, казалось, была в состоянии уничтожить небо, была разрублена пополам топором Сун Фэя. Две волны энергии пролетели мимо него и рассеялись после небольшого взрыва. В то же время, очень быстро, многочисленные искры появились в воздухе. Эти двое сражались в воздухе со скоростью, что человеческий глаз не мог даже уследить. Звук скрежещущего металла. Искры от столкновения вдруг оказались в центре битвы. Вскоре оба они зарычали и отступили. Оба были отброшены на пару шагов и приземлились, тяжело дыша. В этом обмене ударами оба использовали свои мощнейшие способности. Лэйнс полагался на свою утонченную технику клинка. Как фантом, он нанес Фэю 28 уколов за один вздох. Из-за большой тяжести топора Фэй смог ударить только 6 раз. Большую часть времени он очень старался блокировать вражеские атаки своим огромным топором. Оба, как ни старались, не смогли нанести друг другу никаких ран. Хотя Лэйнс сохранял спокойствие, внутри он был потрясен. Он бросился в сторону Сун Фэя и силачей сразу после получения команды от рыцаря в серебряной маске, но из-за большого количества отступающих солдат и с быстрой продвигающейся скоростью мясников он не смог вовремя достигнуть построения башенных щитов драконьих копий, и оно было уничтожено. Строй копейщиков и мечников были разбиты, осадные лестницы и требушеты почти все уничтожены. Когда он, наконец, оказался в центре поля боя, он мгновенно определил невероятного соперника, который был весь в крови и вел резню. Это был зверь, который ранил его на крепостной стене Чамборда вчера. Кровожадность и дикая природа зверя оставили шрам в его сознании, и он был еще немного напуган зверем даже после целого дня. Он колебался и не атаковал сразу же после того, как прибыл. Лэйнс проглотил свою гордость воина трех звезд, спрятался в хаосе среди моря солдат и попытался атаковать из-под тишка. А он попытался прикончить свой кошмар взрывным солнечным ударом, однако кто мог знать, что зверь был готов и не паниковал из-за внезапной атаки. Зверь вскочил и разрубил воздух пополам своей физической силой и разделил надвое гордую технику взрывного солнечного удара. На каком уровне физической силы он находится? С середины воздушного боя Лэйнс почувствовал свирепую силу своего противника. По сравнению с их предыдущей битвой, сила зверя возросла почти вдвое. Каждый удар его топора размером с дверь заставлял его руку неметь от силы удара. Это было как будто он пытался проколоть 100 слоев железа. После того, как Лэйнс приземлился, он не смел недооценивать Сун Фэя. Он собрал всю свою энергию и поддерживал ее на пике силы. Красная энергия пламени покрыла его тело полностью, что избавило от онемения в руке. Он был готов к бою. С другой стороны, после нескольких ударов Фэй также смог многое узнать. Физическая сила 12 уровня варваром была достаточной, чтобы справиться с трехзвездным воином и его энергией, но классу варвара не хватало правильной техники. Он резко почувствовал, что хотя варвары были повелители ближнего боя и могли владеть всеми видами оружия, но не похоже, чтобы сделали полные движения боевых искусств, и в дополнение к тем невероятным специальным навыкам в ближнем бою, таких как боевой рев. Кроме того, боевых навыков и приемов варваров очень недоставало в сравнении с воинами Азеротского континента. «Похоже, мне нужно потратить немного времени, чтобы узнать больше про боевые способности и техники». Хотя он думал, его движения вовсе не замедлились. Он ударил по броне своим топором. Это звучало, как будто звук разгромил врагов в глубине души. Потом он заорал в небо. «Благослови меня, бог войны!» Его топор превратился в штормовое лезвие в руке и ударил Лейнса. «Дзанг! Дзанг! Дзанг!» Металл бился о металл. Скорость атаки Лейнса была быстрее, чем у Сунфея, но его сила была немного меньше. Всякий раз, когда Сунфей наносил удар, меч Лейнса превращался в тень и парировал топор пару раз, чтобы погасить ужасающую мощь топора. Это была битва между двумя различными типами силы. Она была дикой и мощной, полной разрушения. Другая – сложной и плотной, способной наносить более 10 ударов в секунду. Лейнс полностью использовал энергию его трехзвездного воина. Поток красной энергии в бою, как метеориты, врезался в мост, в результате чего небольшие кусочки камней от моста разлетались повсюду. Спустя некоторое время все больше и больше пыли и камней были унесены в небо. Даже кровь и конечности на земле были подняты вверх. Они вращались и кружились в воздухе, медленно образуя красный циклон. Глядя издалека, он был похож на растущий кроваво-красный торнадо. Торнадо рос и становился все больше, полностью поглотив Сунфея и Лейнса. Только звуки столкновения металла и громкий рев исходил из торнадо, и люди снаружи не могли видеть, что происходит внутри. Битва была очень агрессивной. Кроваво-красный торнадо разделил мост пополам. Оба силача, такие как Пирс и Дрогба, на северной стороне и враги на южной стороне моста, не смогли принять участие в сражении. Они должны были стоять вдалеке и наблюдать. Им пришлось ждать результата боя. Они чувствовали себя нервно, их сердце бешено билось. Из-за временной паузы рассеянные враги медленно успокоились. Один офицер врага заорал, пытаясь снова собрать их построение. После того, как команда наблюдения отрубила более 20 голов беглецов и поместила их на кончик своих копий, хаос, наконец, остановился. Лейнсу приходилось нелегко в бою с Сунфеем. Он закричал нескольким своим офицерам. «Я задержу его! А вы, ребята, пойдите и убейте остальных!» Влияние битвы между Феем и Лейнсом было слишком мощным. Весь мост был разделен на две части, и обычные солдаты не могли пройти через него. Они будут разрублены на куски вместе с их оружием и броней, бьющей через край энергией. Однако это было не так сложно для офицеров, владевших некоторым количеством энергии. Услышав крик Лейнса, пара офицеров врага, которые отчаянно пытались заработать воинские почести, вскочили и двинулись к силачам, чтобы убить их, при этом стараясь избегать битвы между Сунфеем и Лейнсом. «Отвалите!» – заорал Фэй, увидев, что собираются сделать офицеры противника. Страшной силы удар потряс врагов звуковой волной и их души. Это был рев варвара. Пятый уровень рева был гораздо сильнее, чем рев, использованный Феем на Лейнсе за день до этого. Он не только напугал Лейнса и заставил его атаковать медленнее, но и ужаснул четырех офицеров врага, которые вскочили. Их энергия замерла на секунду в их органах. Все они упали в середину воронки в кроваво-красном торнадо и были разрублены в мясную пасту с помощью топора Сунфея. Ряд вздохов заполнил мост. Принимая жизнь четырех вражеских офицеров, которые все были почти однозвездные воины, этот спектакль позволил солдатам с обеих сторон почти прикусить языки. Вновь повторно собранное построение противника стало снова хаотичным. Многие враги чувствовали, что их ноги неудержимо дрожат. «Не бойтесь. Продолжайте наступать.

а некоторые из них повернулись назад, пытаясь убежать. Множество людей молча стояли на крепостной стене Чемборда, в то время как их глаза наполнились слезами. Яростное пламя полыхало в глазах каждого. Их кровь неудержимо вскипала, и руки, удерживающие оружие, начали дрожать от гнева. Некоторые солдаты не могли больше сдерживаться и, взревев, соскальзывали вниз по веревке, которая свисала с оборонительной стены. Они были готовы поддержать свои войска и семьи, что построили ту человеческую стену. Сун Фэй, который сражался с воином трех звезд Лэнсом, был свидетелем всего этого. После увиденного, как силач Брено прыгнул в реку с врагом, неиспытываемая доселе печаль наполнила его сердце, как будто он потерял любимого человека. Он почувствовал что-то горящее внутри. Если он вскоре не освободит это, он будет сожжен дотла. Фэй взревел, обернувшись. Он привел из замка 22 здоровяка. За исключением Брено, который уже пожертвовал собой, Сун Фэй поклялся себе, что вернет оставшихся в Чемборд живыми. Лэйн составил 4 или 5 ужасных ран на его спине, когда тот поворачивался, но Сун Фэй никак на это не отреагировал. Топор в его руке снова превратился в шторм лезвий и порубил оставшихся вражеских офицеров на кусочки. Фэй крикнул оставшимся силачам: «Отступление! Возвращайтесь обратно в замок! Воины, наша миссия завершена!» «Однако мы останемся вместе с королем!» Это был единодушный ответ от силачей, без всяких колебаний. У некоторых из них были еще сломанные лезвия в телах и ужасные кровавые отверстия в броне, так что они смогли встать с помощью только своих товарищей. Однако их решение было так же устойчиво, как гора, и ни один из них не хотел отступать. Фэй был тронут и обеспокоен одновременно. Он ударил горизонтально, чтобы прорваться через воздух и избежать, подобно змее, меча Лэйнса, который стремился к его голове. Сун Фэй закричал: «Пирс, я приказываю тебе как король, возвратите моих воинов в Чемборд прямо сейчас! Не повинуйтесь моему приказу, доверьтесь, у меня есть выход из этой ситуации!» Пирс опустил голову и избегал взгляда Сун Фэя. Как солдат гвардии короля, он имел 1000 причин, чтобы остаться и сражаться бок о бок с королем. Если король был столь же неудержимым, как и раньше, был также вариант отступить. Однако все они могли видеть, что после появления трехзвездного воина противника Александр не мог сражаться так же легко, как и раньше. Оба они были такими же сильными, и ни один из них не мог быстро победить другого. Если они отступят прямо сейчас, это означало, что они оставят позади короля в чрезвычайно опасной ситуации. Они предпочли бы пролить кровь и умереть на поле боя, чем оставить своего короля в такой опасности. Избегая пристального взгляда Фэя, Пирс и Дрогба принудили силачей пить воду из сумок незаметно. Прежде чем раны на их телах смогли вернуться в нормальное состояние, они преобразовали свой строй, и Пирс выступал как наконечник и возглавил атаку. «Ваше Величество, осадные лестницы и трибушеты уничтожены! Пожалуйста, возвращайтесь в Чемборд, мы прикроем вас!» — крикнул Пирс, атакуя. Сун Фэй ничего не сказал, увидев это. Он понимал, что в этой ситуации, даже используя свою королевскую власть, все равно не сможет заставить упертых воинов отступить в замок. Он изменил свой стиль боя и отбросил любые попытки защититься, решив также использовать самоубийственную стратегию, целясь каждым ударом в жизненно важные точки на теле Лэйнса. «Ха-ха-ха, ты загнан в угол. Это бесполезно. Вам всем не выжить». Лэйнс засмеялся. Он уже видел свою победу, поэтому не боролся с Сун Фэем в полную силу. Если он может затянуть сражение с этим полностью бронированным противником, со временем они могли истощить их своей численностью. Он четко понимал план Лэйнса. Он даже видел появившийся на другой стороне моста вражеский отряд с длинными луками и огромными стрелами в колчанах. Хотя их разделяла еще целая миля, но инстинкт варвара предупреждал его о большой угрозе, исходящей от этих лучников.

Под трением высокоскоростного выпада лезвие топора становилось красным в воздухе. С горячим дыханием топор был нацелен на Лейнца. Он имел беспрецедентный импульс. В воздухе среди криков Фэй засмеялся. «Ха-ха, может кто-то осмелится остановить мой топор?» Никто не осмелился. В том числе и трехзвездный воин Лейнц. Все враги отступили, чтобы скрыться от этого удара. Из тысячи врагов никто не осмелился взять на себя зверя, что ветром раскрыл построение башенных щитов и драконьих копий. Столкнувшись с такими чудовищами, которые пожертвовали собственными жизнями, чтобы сражаться до конца, им оставалось только отступить. Однако Сун Фэй, видимо, не собирался отказываться от этого пути. Он беспрерывно прыгал и рубил врагов, не заботясь о выносливости вообще. Подобно безумному жестокому зверю, он отодвигал построение противника шаг за шагом назад. Никто не осмеливался встретиться с ним взглядом. «Что? Никто не смеет пойти против меня? Ха-ха, да вы все трусы, прячущие голову у себя в штанах! Лейнц, где твоя гордость воина? Подходи и дерись со мной, но кто посмеет сразиться со мной?» После каждого удара Сун Фэй насмехался над врагами и делал шаг вперед. Его гордое выражение лица, как у императора, поглядывавшего на свои собственные территории, и никто не осмеливался взглянуть на него. Каждый раз, когда Сун Фэй делал шаг вперед, враги дрожали в страхе и делали шаг назад. Даже на Лейнса было оказано давление атакой Сун Фэя. Он не сомневался, что если предпримет атаку, то даже с энергетическим щитом трехзвездного воина будет разрублен на две части. Это чувство страха заставило его непрерывно отступать. За 7 или 8 секунд Фэй ударил 8 раз. Все эти атаки обрушились на мост, как серия ударов молнии, и весь мост задрожал. Многие огромные камни упали в реку и убили много кровожадных водных чудовищ, которые сражались за трупы. Вся поверхность реки окрасилась в ярко-красный цвет. Враги отступили на 16 или 17 ярдов из-за давления одного человека и его топора. После 8 ударов Фэй остановился и начал смеяться. Враги медленно пятились под смехом своего оппонента. Сун Фэй пренебрежительно глядел на врагов, затем внезапно сделал пару шагов назад, а не вперед, и вновь подпрыгнул, используя варварский прыжок. Он подпрыгнул вверх на 5 или 6 метров и обрушился вниз со всей своей силой. На удивление удар не был нацелен на врагов, но скорее на поверхность моста под ним. Треск! Варварский топор Сун Фэя не мог больше справиться с его чудовищной силой, и толстая черная ручка разломилась пополам. Огромная сила столкнулась с поверхностью моста, и громкий звук заставил всех мгновенно прикрыть свои уши. Враги, которые стояли близко и не были сильны, у них лопнули барабанные перепонки, из их ушей потекла кровь. Некоторые враги были настолько ошеломлены, что они не могли нормально стоять и упали с моста. Сила продемонстрированного удара была похожа на гнев богов. Лица всех врагов побледнели. Слегка отойдя от шока, многие люди, включая Пирса, внезапно задались вопросом. Почему Александр внезапно развернулся и ударил по мосту? После того, как пыль и камни рассеялись, каждый мог снова увидеть мост. Сун Фэй стоял на мосту, и его грудь тяжело вздымалась. Было очевидно, что после таких отчаянных ударов он был истощен. Он тихо стоял. Со сломанным топором в руках Сун Фэй смотрел на Лейнца с усмешкой на лице. На мгновение редкая тишина распространилась на все поле боя. Любой мог услышать быстрое биение собственного сердца. И внезапно произошло нечто. Все услышали слабый звук. Слабый звук, похожий на тихое жужжание насекомого, но в сердце каждого он был подобен грому. Никто не мог ничего поделать, чтобы не поддаться панике. Они были в ужасе, увидев трещины, похожие на паучью паутину, появившиеся из-под ног Сун Фэя. Внезапно, как молния, многие люди поняли намерение Сун Фэя. Цель его 9 ужасных ударов была не в убийстве врагов, а в том, чтобы создать трещины на поверхности моста. С треском они покрыли весь мост, и он начал разрушаться. Каменный мост начал сильно дрожать. Треск, треск, треск. Трещины становились все больше и больше. Сломанные, огромные поддерживающие камни из скал, упавшие под мостом, врезались в реку Зули за сотни метров ниже и создавали большую рябь на воде. «Черт! Мост рушится!» Лэйнс чуть не наложил в штаны. Даже если бы он знал намерение Сун Фэя, он бы не успел его остановить. Он оттолкнулся от земли и начал бешено использовать свою энергию, чтобы быстро сбежать отсюда. Даже если он трехзвездный воин, то упади он в быстрое течение реки, не было никакого способа для него выжить под острыми зубами 1000 кровожадных водных тварей. Глава 56, часть 1. Крах. Все реорганизованные построения были снова в хаосе, и каждый враг в ужасе искал пути спасения. С каждой секундой мост дрожал все сильнее. Сун Фэй был единственным, кто еще стоял на его середине, покрытый большими трещинами. Он был очень спокоен, обдумывая свой следующий шаг. Фэй взял флакон нормального зелья здоровья и зелья выносливости и опустошил их под прикрытием пыли и кусков камня. Вся его усталость исчезла, и раны начали моментально затягиваться. Вскоре он вернулся на пик своей формы. За исключением дыр в броне и сломанного топора, он был абсолютно в порядке. Не осталось даже шрамов. Зелья из мира Диабло были просто слишком волшебными. В то же время здоровяки на северной стороне моста были потрясены, потому что они с ужасом обнаружили, что король Александр стоял в середине трещины, но он просто стоял и не двигался по какой-то причине. Все думали, он был истощен, у него не было сил, чтобы двигаться дальше. Если мост рухнет, упасть в реку было слишком опасно, поэтому они были в ужасе за Сун Фэя. «Проклятие! Быстро! Защищайте короля!» Пирс бросился к Сун Фэю как безумный бог. Еще один здоровяк среагировал точно так же. Они забыли о своих кровоточащих ранах и бросились спасать своего короля. «Назад! Парни, вы с ума сошли!» На этот раз Дрогба сохранил редкое спокойствие. Он ловко схватил Пирса, быстро затащив его обратно, и крикнул: «Если мы все туда побежим, наш общий вес заставит мост рухнуть быстрее. Нужно отправить кого-то быстрого, чтобы сбегал и принес обратно короля». «Я пойду. Я быстрейший!» Подумав секунду, крикнул Пирс и вновь бросился на помощь. «Ха, ты не так быстр, как я!» Появилось лукавое выражение на лице Дрогбы. Он ударил Пирса по затылку ручкой топора, вырубив его, и бросился к Сун Фэю. Как он смеялся, как если бы он получил что-то супервыгодное. Он кричал своим соратникам: «Никто не идет за мной! Я помогу королю! Ха-ха! Позаботьтесь о беловолосом дураке!» Затем он бросился вперед, даже быстрее, чем гепард. Мост весь трескался и разрушался. Дрогба использовал непропорциональную его огромному телу ловкость и добежал до Сун Фэя буквально за пару секунд. Не сказав и слова, как и планировал, схватил Сун Фэя за талию, посадил на плечи и побежал обратно к северному берегу реки Зули. «Что? Дрогба, что ты здесь делаешь?» Сун Фэй концентрировался на совершенствовании его предстоящего плана и был удивлен огромной фигуре, возникшей из пыли. «Ваше Величество, мост рушится, мы должны отходить!» Фэй собирался что-то сказать, но часть моста под ногами вдруг агрессивно дрогнула. Самый большой поддерживающий камень, наконец, рухнул и упал в реку. Многие водные чудовища открыли свои большие кровавые рты в ожидании укусить. Слишком поздно. Хотя вернуться было невозможно, перед полным разрушенным мостом, что вел к Чамборду, Фэй схватил руку Дрогбы и использовал умение варвара-прыжок. Он сильно топнул по разрушающемуся мосту, и сила, давящая на камень, на котором стоял Сун Фэй, разрушила мост полностью. Он подпрыгнул в воздух с Дрогбой в руках, и они полетели в сторону безопасного места. Однако направление, в котором он прыгнул, не в сторону севера, где был Чемборд, а на юг, где находилась армия врага. Сунфэй с Дрогбой приземлились на твердую часть моста, что была в 10 метрах от трещины. Эта часть моста не рухнула. И, наконец, пыль, закрывавшая небо, рассеялась. Сильная тряска на мосту, в конце концов, прекратилась. Все ясно видели половину рухнувшего моста. Сейчас там была пропасть от 16 до 17 метров в ширину в средней части тонкой древней половины искусственного моста, словно бог перерезал его пополам. В настоящее время под мостом проносилась река, она быстро текла вниз по течению. Пропасть стала естественным барьером. После разрушения у врагов не было никакого способа добраться до Чемборда. Только воины звездного ранга смогут теперь перебраться через пропасть с помощью веревок с крюками. Рядовой солдат не сможет перебраться, если у него нет крыльев. Сунфэй и Дрогба стояли на краю пропасти. Позади них была 16-метровая зона смерти с водяными чудовищами в реке. Перед ними стояли тысячи врагов. Их лезвия сияли кровожадно, у всех был убийственный взгляд. Для двух человек это, безусловно, тупик. Не было никакого способа, чтобы они выбрались из этой ситуации живыми. Если Чемборд не сможет найти способ, чтобы помочь Фэю и Дрогби вернуться обратно, или если они могли бы убить всех врагов перед ними, однако эти два варианта были невозможны. На крепостной стене многочисленные сердца мгновенно замерли. Лица солдат и граждан побледнели, они не могли произнести ни звука. Трехзвездный воин Лэмпорт нахмурился. Рядом с ним, как фея, Анджела плотно кусала губы, и кровь начала вытекать из них. Кристально чистые слезы скатывались по ее щекам, как капли дождя, и Эмма молчаливо всхлипывала в руках Анджелы. На южном берегу реки Зули рыцарь в серебряной маске топал в ярости. После крушения моста планом по завоеванию Чемборда был быстро положен конец. Длинный разрыв между двумя сторонами моста блокировал их подобно Божьей воле. Он был непреодолим. «Убить их! Убить их!» Рыцарь в серебряной маске указал на Фея и Дрогбу. Его чувство превосходства, уверенность в себе и чувство того, что все под его контролем, быстро исчезли. Все его тело начало бесконтрольно дрожать, словно у него был внезапный приступ. Он даже не мог нормально говорить. Он отчаянно кричал, потеряв всю элегантность своего поведения. Его подчиненным пришлось протереть глаза, чтобы убедиться, что это был тот же человек. В течение многих лет они никогда не видели, чтобы их командир сходил с ума, как полный псих. Без своей обычной манеры поведения безумный внешний вид был ниже, чем у нищего на улице, который голодал до смерти. На частично рухнувшем мосту. Лэйнс успокоился после того, как осела пыль. В этой ситуации два противника могут умереть только в его руках. У них не было пути назад и нет возможности убежать, независимо от того, насколько сильны они были, даже трех- или четырехзвездный воин не переживет 1000 солдат. Лэйнс был уверен в себе. «Ха-ха, отребье! Вы покойники, покойники! Я раздавлю все ваши кости и разрублю вашу плоть на куски! Я заставлю вас молить о смерти!» Лэйнс медленно приближался к Сунфэю и Дрогбе с противной ухмылкой на лице. Позади Лэйнса вражеские войска начали продвигаться медленно вперед под давлением команды надзора. Охлаждающее убийственное ощущение направлялось в сторону Фэя и Дрогбы. Вся атмосфера стала чрезвычайно подавленной. Обычные люди в такой ситуации уже давно бы сломались, но... Ха, похоже, мы оба скоро умрем здесь. Ты сожалеешь? Фэй даже не взглянул на приближающихся врагов. Он развернулся и улыбнулся Дрогбе. «Тебе страшно?» «Умереть рядом с великим королем Александром является честью для семьи Дидье. Дидье Дрогба никогда не пожалеет об этом», — сказал он. После здоровяк, который имел раны по всему телу, крепко держа топор, решительно шагнул вперед и встал перед Сунфэем. Он посмотрел на врагов и крикнул: «Ха-ха, я убил достаточно сегодня, больные ублюдки. Если вы хотите навредить моему королю, вы должны переступить через мой труп». Рев был столь же громким, как гром. Даже Лейнс, который был воином трех звезд, слегка испугался рева, изданного человеком значительно слабее, чем он сам, и остановился. Реакция врагов позади него была еще хуже. Сотни и тысячи из них взволновались и отпрыгнули назад на пару шагов. В этот момент кровь Сунфэя вновь закипела. До этого Фэй спрашивал себя в своем сердце снова и снова: «Почему я должен бороться с этим? Я всего лишь пассажир, который случайно пришел в этот мир. Войны, смерть, борьба, кровь – все они не имеют никакого отношения ко мне. Если бы я хотел уйти в мир Диабло, как мой ценный перс, независимо от того, где бы я находился, я смог бы выжить. Так почему я так отчаянно сражаюсь?» Глава 56, часть 2. Решение. «Почему я должен драться так отчаянно? Может, ради слабой, но доброй и красивой Анжеллы? Или ради верных и храбрых Брука, Пирса и моих солдат? А может, ради отчаявшихся, беззащитных, слабых, старых жителей, которые видят во мне Бога и свою единственную надежду? Ха, с каких пор я стал таким великим?» Сунфэй дразнил себя много раз. Он сомневался и колебался, ставя под сомнение их решение несколько раз. Однако в этот момент, видя здоровяка, стоящего перед ним, здоровяков на другой стороне моста, которые до безумия пытаются перебраться через пропасть, и солдаты, которые пытались выбежать из замка, чтобы поддержать своих соратников и их короля, вдруг ощутил, что не надо ничего стесняться, и что все было так, как и должно было быть. Это решение настоящего короля. После, вдыхая воздух, наполненный запахом крови с поля боя, Сунфэй шел рядом с Дрогбой. Он улыбнулся и сказал здоровяку, который был готов умереть: «Когда ты вернешься, передай мои приказы. Скажи Бруку и Лэмпорду остановить наших солдат и граждан и заставить их отступить немедленно. Независимо от того, что произойдет, не покидать замок, помни об этом. Это мой приказ как короля. Не имеет значения, кто это. Все должны подчиниться, иначе это будет считаться изменой». «Что? Назад?» Дрогба был смущен. Он не понимал, что Фэй имеет в виду. В этот момент Сунфэй вдруг взял топор из рук Дрогбы и схватил его за пояс. Он напряг его верхнюю часть тела и поднял Дрогбу от земли. Повернулся и использовал импульс вращения, чтобы бросить Дрогбу подальше. Дрогба не успел вовремя среагировать. Он только почувствовал, как тело стало вдруг легким. В следующий миг перед глазами все плыло, когда он проносился сквозь ветер. В серии вздохов Фэй бросил его, как мешок с песком, и он перелетел через большую пропасть. Дрогба приземлился на другой стороне моста. Бросок Фэя продемонстрировал способность варвара использовать свои собственные силы. Дрогба врезался в другую половину моста и проскользил 4 или 5 метров. Тонны искр вырвались из-под металлической брони от трения об мост. Его тело, наконец, перестало скользить. Он остановился там, где стояли остальные здоровяки. Помимо небольшого головокружения из-за падения, Дрогба вообще не пострадал. «Все вы! Возвращайтесь! Поверьте мне, я вернусь живым!» Голос Фэя донесся с другой стороны моста. Он преодолел ревущий поток реки, и его ясно услышали Дрогба, Пирс, Брук, Лэмпорт, Анджела и все остальные. Он повторился в небе и не исчезал в течение длительного времени. После того, как он закончил кричать, Сунфэй выбросил топор, который взял у Дрогбы, и вдруг рванул вперед. Словно метель, он бросился к Лейнцу и вражеским солдатам. «А ты покойник! Ха-ха-ха!» В этой ситуации, увидев, как один из противников смог сбежать таким способом, Лейнц был разъярен. Череда поражений, случившихся несмотря на такое большое преимущество, сводила его с ума. Он топнул и бросился вперед, чтобы схватить Фэя. Красная пылающая энергия окружила его тело и сияла, как солнце. Лэйнс определенно использовал максимум своей силы. «Ха, я отправлю тебя в ад, этим одним ударом отделив голову от тела!» Фэй бесстрашно смеялся, провоцируя Лэйнса еще больше. Во время атаки Фэй внезапно перешел в режим колдуна. Могущественное магическое поле окружило его мгновенно, и воздух рядом с ним стал горячим. Ряды огненных шаров появились и полетели в Лэйнса. Огненное заклинание волшебника, огненная стрела. Далее прозвучал хруст, треск, и серия серебряных шаров молний полетели в сторону Лэйнса из ладони Сун Фэя. Волшебник, заклинание молнии, заряженные стрелы. Это был не конец. После молнии температура его окружения упала как сумасшедшая. Облако энергии льда появилось в ладони Сун Фэя. Она сформировалась в ледяной шар и полетела в сторону Лэйнса. Летя по воздуху, она замораживала все вокруг. Фэй, не колеблясь, использовал все три умения третьего уровня волшебника. После истощения его маны он переключился обратно в режим варвара и ускорил свою атаку. Золотая вспышка. Он призвал запасной набор оружия варвара, лазурный щит с шипами и саблю шторма. С другой стороны, Лэйнс был в панике из-за заклинаний волшебника, использованных Сун Фэем. Даже в своих самых диких фантазиях он не предполагал, что его противник был еще и магом. Однако трехзвездный воин не был таким слабым. Он легко увернулся от серии огненных шаров. Но прежде чем он смог изменить свое положение, серия заряженных молний шаров была направлена прямо в его лицо. Лэйнс попытался блокировать их мечом, но заряженные шары взорвались, прежде чем коснулись меча. Серебряная молния взорвалась в каждом направлении. Многие из них приземлились на тело Лэйнса. Его тело онемело, все движения замедлились. Но после того, как его красная энергия пламени быстро избавилась от энергии молнии в теле, и он собирался сопротивляться, ледяной шар занял все поле его зрения. Хотя он был сильным, в этот раз он не смог увернуться. Ледяной шар приземлился, и тонкий слой льда покрыл его тело мгновенно. Прежде чем он смог использовать свою красную энергию пламени, чтобы растопить лед, он увидел быструю вспышку золотого света. Его шея похолодела. Лэйнс почувствовал, как он летит, и увидел знакомую фигуру. Это было его собственное тело. Головы на верхней части шеи не хватало, кровь била струей, как фонтан воды. «Меня обезглавили!» Такой была последняя мысль, пришедшая в его разум. Прежде чем он успел почувствовать страх, его сознание угасло. Глава 56, часть 3. Крах. Все было спокойно. По синему небу плыли белые облака. На мосту, золотым мечом в правой руке, с прозрачным щитом, наполовину заполненным шипами на левом предплечье и головой воина трех звезд Лэйнса в левой руке, Фэй стоял гордо и твердо. Кровь, капая на землю, оставляла кровавую дорожку. Около Сун Фэя кровь из шеи обезглавленного Лэйнса струей била в небо. Меч выскользнул из рук трупа и издал громкое лязганье, когда ударился о землю. Затем тело, которое имело бесконечную силу секунду назад, медленно упало, как подрубленное старое дерево. Воин трех звезд не смог выдержать даже одного удара и был обезглавлен. Глаза Лэйнса по-прежнему были широко открыты. Казалось, что он даже не успел осмыслить случившееся. Его мерзкая ухмылка застыла на лице, не было видно никакой жизни в глазах. Величественный воин трех звезд был мощным и неоспоримым, когда он был жив, но теперь не отличался от нищего после того, как умер. Сун Фэй глумился, медленно идя вперед. Его шаги были легкими, но каждый раз, когда он делал шаг вперед, его враги, которые были в состоянии шока и паниковали, отступали на 10 шагов назад. Фэй не делал господствующих речей, не имел убийственного взгляда. Он просто спокойно шел вперед. Он даже не посмотрел на тысячи врагов перед собой. Он смотрел мимо испуганных врагов на черное облако энергии вдалеке. Сильное давление пришло из этого магического поля. Сун Фэй чувствовал опасность в своем сознании. Она становилась все сильнее. «Как же мне убить этого мага?» – быстро думал Сун Фэй про себя. Его бой с Лэйнсом выглядел легким, но для Фэя это было совсем не так. Во-первых, он перешел в режим волшебника и использовал все три умения, которые имел – огненную стрелу, чтобы привлечь внимание, электрические стрелы, чтобы тело Лэйнса онемело, а движения замедлились, и ледяную стрелу для заморозки Лэйнса на полсекунды. Весь процесс был точно рассчитан, и Фэй казнил его в совершенстве. Это показывало, что он был способен убить сильного противника. Если говорить о подлинной силе, Сун Фэй не был столь же сильным, как Лэйнс. Тем не менее, умения из мира Диабло были таинственными и странными. Он использовал это в свою пользу и застал врасплох Лэйнса, который был трехзвездным воином и смог убить его. Однако фигуры в черном облаке энергии намного превосходят по силе Лэйнса. Кроме того, поскольку все козыри Сун Фэя были использованы для Лэйнса, таинственный маг, вероятно, наблюдал за всем. Умения из мира Диабло не будут столь же эффективны больше, потому что враги теперь примут меры предосторожности. Кроме того, приемы и стратегии Сун Фэя были детской игрой, учитывая значительный разрыв между уровнями силы. Многочисленные мысли врывались в его голову, но он не замедлил свой шаг. Он медленно приближался к врагам. С другой стороны, враги были словно куча мышей перед львом и не могли удержаться от хаотичных шагов назад. Они даже потеряли свое мужество взглянуть на Сун Фэя. Серия невероятных сражений монстра, особенно его ужасающая, убийственная атака, направленная на воина трех звезд и с одного удара обезглавившая его, понизила мораль элитных противников, заставляя их сокрушаться. Густая алая кровь и белые фрагменты костей соскользнули с деформированной и разрушенной брони. Фэй оставлял шокирующий кровавый след, когда шел вперед. Он чувствовал, что шел по саду. Не было никакого шума или насилия. Однако враги были опустошены и бежали как от чумы. Они отступали так быстро, что хотя надзирающая команда старалась казнить убегающих солдат, они не могли их остановить. Некоторые враги даже бросились бежать быстрее к надзирающим командам исполнителей. «Лучники, застрелите его! Быстро застрелите его!» Увидев, что Лэйнс был обезглавлен железным зверем, рыцарь в серебряной маске почти упал в обморок. Он громко кричал на лучников. Видя большой разрыв на мосту, он чувствовал себя побежденным. Он знал, что не было никаких причин, чтобы больше сегодня бороться. Чамборд был теперь неприступным замком. Рыцарь в серебряной маске имел тысячу способов завоевать Чамборд быстро, но так или иначе не знал, почему он проиграл так трагически. Он чувствовал, что его стратегии были очень тщательно спланированы. Он использовал все свои ресурсы надлежащим образом и не недооценивал врагов. Но он проиграл, и его войска несли тяжелые потери. Он посмотрел на фигуру, которая медленно двигалась вперед от разрушенного моста. Никто не смел остановить его. Рыцарь в серебряной маске вдруг понял, что проигнорировал что-то важное в этом бою. Он никогда не думал, что силы вражеского короля могут вырасти так быстро. Король едва мог заставить Лэйнса отступить во вчерашнем сражении, но сейчас король смог атаковать его непобедимое построение и обезглавить Лэйнса одним ударом. Поднялся с ранга первой звезды до третьей? Никто не думал о таком повороте событий, но это был вес, который может изменить расстановку сил для победы. Все стратегии рыцаря в серебряной маске превратились в преимущество Сун Фэя. Если бы он знал, что Фэй имел силу, подобную трехзвездочному воину, он не стал бы располагать все его построения на тонком мосту. Но как? Возможно ли, что этот человек поднялся на два звездных ранга за одну ночь? Зрачок рыцаря в серебряной маске сузился. Такая догадка его шокировала. Если это правда, тогда этот человек – монстр? Или он воплощение бога войны? Нет, я не могу оставить такого человека в живых или иначе. Думая о том терроре, что воцарится, когда мощь врага достигнет пика, невообразимый ужас захватил ум рыцаря в серебряной маске, и холодный пот выступил по всему его телу. Пожелание таинственного мага, чтобы оставить Фея живым, было выброшено из его разума, и он закричал отряду лучников с бронебойными стрелами. «Слушай мою команду! Стреляйте бронебойными стрелами! Пристрелите его! Скорее, скорее, скорее! Немедленно! Быстрее!» Это, вероятно, единственная команда, что рыцарь в серебряной маске отдал в этом бою, которая была вовремя и эффективна. После его команды многочисленные тетивы на луках были натянуты, и они оставляли остаточное изображение при вибрации. Со свистом множество огромных черных бронебойных стрел были выпущены в воздух. Как группа голодных пиявок, ухмыляясь, они покрыли все небо над верхней частью моста. «Черт!» Увидев это, таинственный маг в черном тумане гневно воскликнул. Он собирался поймать этого зверя живым и получить тайну его легкого переключения между силами, но после этого залпа из дождя стрел, даже если тело зверя из железа, ни капли жизни в нем не останется. На полуобвалившемся мосту. Внезапно Сун Фэй поднял голову и увидел дождь из стрел, заполнивший небо. Послышался зов смерти. Вражеского командира не волновало, что его собственные солдаты, которые все еще были на мосту, попадут под дождь из стрел. Защищаясь от этой угрозы, он поднял левую руку с лазурным шипастым щитом, тем самым прикрыв свое красивое лицо. Затем «дзынь, дзынь, дзынь, дзынь», как будто множество молотков били по его телу, болезненные ощущения многократно превысили болевой порог. В это же время на мосту множество черных, бронированных врагов вопили от боли, когда они падали под стрелами своих же соратников. Как саженцы под топором дровосека, они были мгновенно срублены безо всякого сопротивления. Кровь лилась повсюду. Звуки вопли и плач были громче, чем гудение тока. Смертоносные стрелы пронзали солдатские глаза, бедра, головы, груди и ноги. Некоторые серьезно раненые, но еще не погибшие солдаты вопили, пока пытались доползти до базы, оставляя за собой длинный кровавый след. Мост буквально превратился в ад. Вдалеке на холме стоял рыцарь в серебряной маске у южного берега реки Зули и глядел на все с напряжением. Кровь, плач и проклятие его собственных солдат мелькали перед его глазами и ушами, но были мгновенно отфильтрованы. Единственное, что его волновало, был этот монстр. Но что злило его и пугало одновременно, было то, что после первого круга дождя и стрел, полностью одетый в броню и покрытый кровью по всему телу монстр, все еще размахивал своим мечом и круглым щитом. Он пытался изо всех сил заблокировать стрелы и не был смертельно ранен. «Лучники, не останавливаться! Продолжайте стрелять!» Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.